Глава 32. 14 января. День моего рождения. 75 лет. Круглая дата. Таня накрыла стол на террасе, созвала гостей. Пришли Булат, Соли, Белла Ахмадульна с Мессерером. Приехали Дудинцевы, Мальцевы, Леночки Николаевская, Сидоровы, Аннинские, Брощаговские, Цыгали, Старикова с Саптом, Лида Лебединская, Женя Евтушенко, Галя, его бывшая жена, Танина подруга с молодых лет, Евгения Самовна Ласкина и Алеша Симонов, Юлия Хрущева, Елка Левина, Танины дети, мои дети, Алик с женой и Алеша, мой сын от второго брака. Способный парень, написал хороший роман, но по обстоятельствам нынешнего времени еще не издан. Собралось человек 40, не было только моего дорогого Васи Сухаревича, умер в 1982 году. Произносили тосты, шутили, пили, ели, рассказывали новости. Чайковский, Сафронов, Грибачев, мои ровесники, уходят якобы на пенсию. Альберта Беляева перевели из ЦК в газету «Советская культура». Вместо реакционеров придут, возможно, более либеральные люди. Кто-то стал пересказывать, о чем последний раз говорил Горбачев. Говорил он много, часто и длинно, как выразился мой кисловодский приятель, мордовал речами. Любит свою образованность показать, цитирует классиков, неужели Пушкина не читал? Будь молчалив, не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому, как звон святой он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник. Стремление Горбачева что-то изменить бесспорно, но знает ли он сам, чего хочет, ясна ли ему цель, способен ли осуществить предстоящие стране перемены? России нужен великий реформатор. Является ли им этот чересчур разговорчивый человек с самодовольным лицом? Неужели все вернется в Брежневское болото? Черняев, помощник Горбачева, считает публикацию «Детей Арбата» делом чести, очищением, а аппаратчики после года перестройки запретили упоминать роман, значит, сильные до сих пор. Вскоре после нашего возвращения из Венгрии ко мне приехал корреспондент американского журнала «Тайм», сообщил, что на свое обращение в ВАБ журнал ответа не получил. Но им известно, что я собираюсь в Соединенные Штаты, а они просят, когда буду в Нью-Йорке, связаться с редакцией. Вот телефоны. Я по-прежнему был тверд в своем намерении публиковаться сначала в Советском Союзе. Однако мне 75 лет. Я не вечен и не могу переложить на Таню ответственность за публикацию романа за границей. В «Тайме» роман прочитали. Хотят печатать. Этот запасной ход я должен иметь. Я взял телефон редакции и обещал позвонить в Нью-Йорке. Но в США меня не выпускали. Тянули и срывали сроки оформления и, значит, саму поездку. Противно и стыдно рассказывать о моих трехмесячных хождениях по кабинетам. Наконец, Верченко прямо сказал, «Я против твоей поездки. Американская печать изобразит тебя писателем, которого преследуют, не печатают его последний роман. Мы не хотим скандала». «Скандал будет, если я не поеду, и предупреждаю, я не помогу вам из этого скандала выкрутиться, публично заявлю, что хотел поехать, а вы меня не выпустили, подумай». Он обещал подумать, но продолжал делать все, чтобы сорвать поездку. В иностранной комиссии мне дали понять, документы в выездную комиссию Верченко отправил с таким опозданием, что комиссия не сумеет их в срок рассмотреть, да и сама комиссия предпочтет мне отказать. Пришлось опять обращаться к Черняеву. Он посоветовал срочно написать Яковлеву по поводу поездки и снова просить о встрече. Я написал короткое письмо. До вылета оставалось неделя. В случае невыезда билеты надо сдать за 3 дня, то есть 31 марта. Наступило 31 марта. Все кончено. Я собрался ехать в город, в кассу Аэрофлота. Вдруг позвонил Кузнецов, помощник Яковлева. Письмо мое получено, но Александр Николаевич очень занят, примет меня после возвращения из США. Я не вернулся из США. Как-то не вернетесь, испугался он. Мне неоткуда возвращаться, я не еду, документов нет, сдаю билеты. Он с облегчением рассмеялся. Нет, все в порядке, вы едете. Оказалось, Яковлев затребовал документы и подписал разрешение на выезд. До отлета 2 дня. Лихорадочно оформляем паспорта, получаем валюту. Дома звонок за звонком. Поздравляют с поездкой, знают о борьбе, которую я вел. Евтушенко принес «Огонек», где опубликованы его последние стихи. Просит передать Нине Буис, его переводчице и другу. Тут же ее телефоны. Нью-Йорк, дача. На всякий случай, мужа зовут Жан, он француз. Вы же говорите по-французски, Анатолий Наумович. И учтите, Нина Буис — прекрасный переводчик. 3 апреля мы с Таней вылетели из Шереметьево. США не принимали самолеты Аэрофлота. Бойкот из-за вторжения в Афганистан продолжался. Приземлились в Монреале, оттуда, с аэродрома Дарвелл, уж канадским самолетом, нас отправят в Нью-Йорк. Зал ожидания полон света. Солнце бьет в окна. Сидим, ждем отлета. И вдруг перед нами начинает клубиться толпа. В центре ее радостно возбужденный Георгий Арбатов, директор Института Америки и Канады, прилетевший из Москвы с большой группой сотрудников, одним с нами самолетом. Потерял в дороге паспорт, и теперь посольские суетятся, оформляют новый. На лице улыбка. Та же улыбка была и на фотографиях из Флориды, помещенных несколькими днями позже в нью-йоркских газетах. Арбатов в бассейне плавает рядом с дельфинами. Арбатов подошел к нам. «Рад с вами познакомиться, читал ваш роман, выше всяких похвал. Когда-нибудь наши внуки и правнуки прочитают, будут знать, как мы жили. Я надеюсь, что мои современники прочитают. Хорошо бы, конечно, но...» — он сделал огорченное лицо, развел руками. «Неосуществимо. К сожалению, нельзя разъединять людей». Таня опустила глаза. Ее всегда возмущало, когда вот так походи мне разъясняют, что детям Арбата еще лежать и лежать в столе. «Нельзя разъединять людей». Я со сталинистами давно разъединился. Тут его подхватили, самолет отлетает. Арбатов направился в Гарвард. Он помахал нам ручкой и, окруженный свитой, заторопился к выходу. В Нью-Йорке из гостиницы мы позвонили Нине Буис, и вскоре в нашем номере появилась такая кустодиевская красавица. Взяла присланный Евтушенко огонек и, сидя в кресле, улыбаясь, спросила, «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Этот вопрос мы слышим от него уже много лет. Он произносится всегда с улыбкой, поэтому просить ее легко. На следующее утро я ждал Герберта Митганга, главу отдела литературы газеты «Нью-Йорк Таймс». «Я с удовольствием буду переводить», — сказала Нина Митгангу о детях Арбата. Рассказывал Крейг Уитни о романе. Мы и говорили. Нине Буис не удалось перевести детей Арбата. Издательство поручило перевод другому. Да то оба последующих романа трилогии «Страх» и «Прах и пепел» перевела она. В рецензии на роман «Прах и пепел» Нина была названа лучшим в Америке переводчиком с русского. Начались мои лекции в университетах Восточного побережья. Колумбийском, Принстонском, Ельском, Пенсильванском, Бринмор колледже в Филадельфии. Выступления освещались в печати. Во всех интервью я говорил о том, что у меня готов к публикации в СССР новый роман «Дети Арбата». Первый раз я был в США в 60-х годах с туристской писательской группой. Особенного интереса к нам тогда не проявляли. В одном колледже в столовой во время ланча студенты, увидев нас, поснимали ботинки и со смехом застучали ими по столам, подражая Хрущеву, выступавшему в ООН. В конце 70-х, начале 80-х, мы с Таней побывали во многих странах Европы на презентации «Тяжелого песка». Интерес к роману был большой, но свою недоброжелательность к СССР из-за Афганистана люди не скрывали. На их упреки я отвечал. Разве в вашей стране писатели несут ответственность за действия своего правительства? Не несут. Почему же вы требуете этого от меня? Теперь ботинками не стучали, Афганистаном не попрекали, спрашивали о другом. Лишь в частной школе Чоат Розмари, где был специальный курс о Холокосте, разговор ограничился тяжелым песком. Тяжелый песок читали всюду, где я выступал. Но в университетах основной темой была наша перестройка, американцев она интересовала. После того, как написал «Детей Арбата», Я имел что сказать о Сталине, и народу на моей лекции собиралось много. Аудитории были заполнены, публика доброжелательна. Люди чувствовали приближение новых времен. В Ельском университете на отделении славистики задавали тон новые эмигранты Венслова и Рудич, выложили свои претензии к Советскому Союзу. Я был против Сталина, но никогда не ставил знак равенства между ним и своей страной. Симпатии аудитории оказались на моей стороне. Из Йеля мы отправились в Филадельфию, в Брин-Мор-колледж, где профессор Сергей Давыдов, потомок знаменитого нашего поэта и партизана Дениса Давыдова, встретил нас словами. Говорят, в Йеле ваше выступление было чрезвычайно интересным. Кто это говорит? Мне звонили из Йеля Венслова и Рудич. Выступление чрезвычайно интересное, а сами на меня кидались. Одно другому не мешает, а вас ожидает сюрприз. Только он это произнес, в дверях появилась пара, высокие, подтянутые, спортивные, смотрят на нас с улыбкой. Так мы познакомились с профессором Принстонского университета Робертом Такером и его женой Женей, с которыми до сих пор дружим. В тот вечер лил проливной дождь. От Принстона до Брин-Мора в Филадельфии почти 3 часа езды на машине. Но они узнали, что я там выступаю, приехали. В 1973 году Такер издал книгу «Сталин. Путь к власти». Он считается в США одним из главных специалистов по Сталину и истории Советского Союза сталинского периода. Поэтому «Тайм» прислал Такерам на рецензию «Детей Арбата». Они написали хороший отзыв. Однако «Тайм» поставил условие по прочтению рукопись уничтожить, что Такеры с великим сожалением и сделали, сожгли в камине. История любви и женитьбы Такеров необычна, я потом расскажу о ней. Выступлением в Филадельфии закончилась первая половина поездки. Перед вылетом на западное побережье 3 дня мы посвятили осмотру Нью-Йорка. Нашим гидом был Танин двоюродный племянник Миша Одноралов, художник, уехавший в США в 1980 году после знаменитых бульдозерной и измайловской выставок, в которых принимал участие. Тем не менее, Третьяковская галерея купила одну из его работ, которая время от времени выставляется в Москве. Мишина жена умерла от лейкемии, на руках остались 2 дочери, 7 и 13 лет, с которыми он и прибыл в Нью-Йорк. Быстрый, ловкий, с неожиданным для небольшого роста трубным голосом, он для начала повез нас в Сохо, и мы увидели работы «Комара и меламида», где пародийно был представлен Сталин. Миша был доволен. «Твой герой!» «У нас!» — говорил он. «Мы не понимали поначалу, где у нас, в Москве, городе, где он родился, или в Нью-Йорке, куда приехал 35-летним. Потом поняли. У нас означало в Америке». В Гринвич-Виллидже, районе богемы и интеллигенции, посидели в кафе, где стоит экран, и непрерывно крутят фильмы Чаплина. «Ты же любишь Толечка Чаплина, смотри!» Провез нас по ночному, сверкающим огнями Манхэттену, спрашивая, «Ну как?» Остановился возле японского ресторана. «Обязательно надо попробовать специальное мороженое с примесью зеленого чая». Попробовали. Подошли к машине. Под дворником на ветровом стекле штраф неправильно припарковался. За эти дни бедняга получил 5 штрафов, долларов на 300. Деньги для Миши большие, но он махнул рукой. «Пойду к судье, отобьюсь». Другой Танин двоюродный племянник, Андрей Наврозов, поехал с нами в Нью-Хэвен, где находится Ельский университет, который он окончил. Андрея привезли в Америку ребенком, бело-розовым холеным московским мальчиком 14 лет. В 1986 году ему стукнуло 30. Принес книжечку своих переводов Пастернака, читал их вслух, но мы английского не знали. Захватил с собой рукопись переводов на русские стихов Эмили Диккенсон. «Тетя Таня, положите сразу в чемодан, чтобы не забыть». Поведал свои сердечные тайны. Развелся с женой. Девушка, на которой хотелось бы жениться, хороша собой и богата, но все может сорваться, слишком молода. «Сколько же ей? 14, 15, 16?» Он наклонился, прошептал Тане на ухо. 18. У нас в гостинице троюродные братья впервые увидели друг друга. В этой паре Андрей был как бы белой костью, Ель — Пастернак, Эмили Диккенсон, а Миша — черный. Чтоб поднять девочек, в основном шоферил. Хорошо, когда подваливал заказ на реставрацию, но ночью или днем все-таки успевал делать что-то и для себя. Как протекает их жизнь теперь? Андрей на той девушке и женился. Возраст не помешал. Укатили в Лондон, порхают в высшем свете. Переводами Эмили Диккенсон, которую Таня привезла в Москву, никто не заинтересовался. Попались мне недавно его статейки. Пописывает человек неумно, невежественно, пустоцвет. А у Миши и здесь картину купили два музея, и готовится в Нью-Йорке персональная выставка. Девочки давно на ногах. Нынешнюю жену он привез из Тель-Авива, служила в армии обороны Израиля, была лейтенантом, программист, привлекательна, добра, с юмором. Он истовый православный и правых убеждений, а его Хая — левой ориентации и атеистка, что отнюдь не мешает им жить в мире и согласии. После Оклахомского университета Станфордский, на восточном Тихоокеанском побережье, возле Сан-Франциско. Как и другие университеты, Станфордский охвачен движением протеста против апартеида в Южной Африке. Митинги, собрания, сборы денег. Некоторые студенты из кампусов переселились в самодельные хижины из картона. В знак солидарности с населением Южной Африки приблизились, так сказать, к образу их жизни. Полиция хижины сжигает, они санитарны, студенты их восстанавливают. Полиция студентов арестовывает, держит по 2-3 часа в участках, потом отпускает. Общественная жизнь кипит. Кроме университета я выступал в обществе «Мир без войн». По Сан-Франциско, красивейшему городу США, нас возила Ольга Карлайл, внучка Леонида Андреева. Между ней и ее мужем, известным американским писателем Карлайлом и Солженицыным, произошли какие-то недоразумения. Ольга написала и издала во Франции и Америке книгу, разъясняющую суть конфликта, и нам о нем рассказывала. В начале 90-х годов эту книгу перевели на русский и опубликовали в журнале «Вопросы литературы». Наконец мы в Гарвардском университете, быть может, в самом интересном пункте нашей поездки. Пробыли здесь неделю, жили в коммуне аспирантов, Гарвард — крупнейший в США центр советологии. Не беру судить о квалификации местных знатоков Советского Союза, но те, с кем я встречался, не произвели на меня большого впечатления. Эрудиция их была ограничена стереотипом «империя зла». Встречи происходили ежедневно, с участием большого количества людей. Значение перестройки они понимали, но рассматривали ее с позиции одоления противника. Никто из них, конечно, не предвидел столь быстрого крушения коммунизма, которое произошло в последние 5 лет. Нынешних утверждений, будто это результат разработанной ими политики, не соответствует истине. Советский Союз рухнул под действием других внутренних причин. Предвидел ли я сам конечный результат перестройки? В то время, в 1986 году, нет, не предвидел. Я опасался реставрации сталинизма в его брежневском исполнении, ощущал эту опасность справа, со стороны партноменклатуры, не желающей поступиться своей властью и привилегиями, но никогда не думал, что именно партноменклатура захочет другой власти. Власти денег, не представлял себе их способности к подобному перевоплощению. Этот слой казался мне окостеневшим, замшелым в привычном стиле жизни. Я не ожидал от них такой прыти. Не мог помыслить, что ради мерседесов и банковских счетов за границей они с такой легкостью развалят государство, созданное трудом и защищенное в войне кровью их отцов и дедов. В Бостоне проживало много новых эмигрантов из Советского Союза. Встреча была организована в одной из самых больших аудиторий города. Зал был набит битком. Именно здесь впервые прозвучало слово «Чернобыль». Одна из слушательниц возмутилась, почему советское правительство умалчивает об этой страшной катастрофе, и почему ничего не говорю о ней я? Какой Чернобыль? Какая катастрофа? Мне действительно ничего не было известно, английским не владею, местных газет не читал. Более подробно о Чернобыле я узнал от такеров в Принстоне, куда мы с Таней прилетели из Бостона. Авария произошла в ночь с 25 на 26 апреля. Но советская пресса и радио фактически молчат. Никакого правительственного сообщения нет. Никто из руководителей страны не выступал. Такер ссылался на мнение принстонских ученых. Те предполагают, что по своим последствиям для России и близлежащих стран Европы взрыв в Чернобыле может оказаться самой страшной атомной катастрофой. Я был поражен молчанием Горбачева. В такой момент не обратиться к народу, не объявить случившееся национальным бедствием и сплотить тем самым людей, уйти в сторону, к чему он приведет страну, что ждет всех нас. В гостеприимном доме такеров мы провели сутки. Поездили по Принстону, уютному университетскому городку. Видели здание, где работал Эйнштейн, побывали на ежегодном представлении студенческого театра. А история Роберта и Жени такова. В начале войны молодой аспирант Гарвардского университета Роберт Такер прошел интенсивную программу изучения русского языка и был направлен в посольство США в Москву для составления сводок русской прессы. В Москве он познакомился со студенткой полиграфического института. Тот же институт, кстати, окончила моя Таня, Женей Пестрецовой. Они полюбили друг друга и в августе 1946 года поженились, собираясь по окончании срока службы Роберта уехать в США. Но в 1947 году в СССР вышел указ, запрещающий браки между советскими гражданами и иностранцами. Закон не имел обратной силы, и все равно женам иностранцев виз не выдавали. Женя получил визу только после смерти Сталина. И тут же они уехали в США, где Роберт стал ученым, а Женя почти 25 лет преподавала в Принстоне русский язык. Однако Роберт вывез из России не только жену и помощницу. Пробыв там около 10 лет, он на себе, своей судьбе и судьбе Жени ощутил сталинский гнет. 10 лет размышлял о Сталине и продолжал заниматься исследованием этого персонажа, вернувшись в Штаты. Результатом чего явилась упомянутая мною его книга о Сталине, изданная вторая книга, в работе третья. На следующий день вместе с такерами на их машине мы отправились в Нью-Йорк, в громадное здание на Авеню of the American, на встречу с руководителями журнала Time. Поднялись на 24 или 27 этаж, где помещался фешенебельный ресторан. Подождали немного. И вот в конце коридора появились руководители Тайма. Впереди шел Генри Грюнвальд, плотный, приземистый, с мурым лицом. За ним его помощники Рэй Кейв и Строп Талбот. Внушительная процессия, и шествовали они внушительно. Генри Грюнвальда и Рэя Кейва мы видели по телевизору в Москве. Они брали интервью у Михаила Горбачева. Сильные журналисты. Стол был накрыт для ланча. Переводил Такер. Знал русский язык и Строп Талбот. После недолгой светской беседы о наших американских впечатлениях приступили к делу. Такер и Талбот зачитали свои отзывы о романе. Я коротко изложил положение с его публикацией. Грюнвальд спросил, готов ли я заключить контракт на публикацию романа в США с их дочерним издательством Little Brown. И каковы мои условия? Я ответил, что не теряю надежды на издание романа в Советском Союзе, и потому подписать контракт сейчас не могу. Тайм должен подождать ровно год, до 8 мая 1987 года. Если за это время роман не выйдет в СССР, я им разрешаю издать его в США. Если же его издадут в СССР, то обещаю официально через ВАП дать им право на издание. — Значит, мы можем переводить? — спросил Грюнвальд. — Пожалуйста. «Какие же гарантии, что мы в конечном счете получим права?» «Гарантии? Гарантия — мое слово». Наступило молчание. В Америке всякий договор должен быть юридически оформлен, а тут просто слово. Что-то неожиданное прозвучало для них в моем ответе. Они переглянулись, но никто мне не возразил. Перед ними сидел писатель из другого мира, с другими представлениями, другими понятиями. — Хорошо, — сказал Грюнвальд, — Начинаем перевод и ждем до 8 мая будущего года. Когда в апреле 1987 года роман начал публиковаться в СССР, из Америки на него поступили заявки от издательств, более крупных и мощных, чем «Литл Браун», но я сдержал слово и отдал право печатания именно ему. А тогда я ушел из «Тайма» с сознанием, как бы ни сложилась наша с Таней жизнь в дальнейшем, судьба романа обеспечена, теперь он не пропадет, не затеряется.